1961 году вышла ставшая известной книга Ольга Бенарио, посвященной памяти немецкой революционерки, трагически погибшей в концлагере. Всего она написала 15 книг, из которых 3 посвящены разведке, в том числе и знаменитые, ставшие бестселлером мемуары «Соня рапортует». Нелегко далось бывшей разведчице, приученной к строжайшей конспирации, решение написать о своей работе. Как она сама говорит, об этом попросила партия. Книга вышла в свет только в 1977 году, спустя 20 лет после начала литературной работы ее автора и 30 лет после окончания карьеры разведчицы Сони. За свои заслуги она была дважды награждена орденом Красного Знамени, орденом Дружбы Народов СССР, орденом Карла Маркса ГДР. Урсула Кучинская умерла в Берлине 7 июля 2000 года на 94-м году жизни. Ее муж Леон Бертон умер в 1997 году в возрасте 83 лет. Похоронены они на небольшом кладбище своего района. Несмотря ни на что, Урсула Кучинская удивительным образом сумела сохранить верность идеалам своей молодости, убеждение в том, что она жила правильно. «Многие говорят, что я прожила жизнь напрасно», — рассказывала она в 1991 году. «Так говорят мои товарищи, те, кто покинул партию с чувством разочарования. Я же утверждаю, что моя борьба была борьбой против фашизма. Если моя работа приблизила победу хотя бы на 3 дня, даже на 2 часа, я могу ходить с высоко поднятой головой». Хаджи Умар Мамсуров, «Горец, первый и настоящий». В своем романе о гражданской войне в Испании «О ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй вывел героический образ американского добровольца, подрывника Роберта Джордана. Главный герой имел несколько прототипов, но основным был человек, известный в Испании как Ксанти. Создавая роман, писатель расспросил его и других добровольцев о деятельности партизанских и диверсионных отрядов. Но действительность в данном случае, как и во многих других, оказалась намного богаче выдумки писателя. Да и собеседники Хемингуэя, нужно сказать, не раскрывали всех карт, сообщая лишь малую толику того, что происходило на самом деле. И Ксанти, наверное, был самым сдержанным из них. Много лет спустя, прочитав роман, он сказал: «Хемингуэй многого не понял, и все-таки о борьбе испанских партизан он рассказал необычайно взволнованно, с настоящей любовью к ним. А мое имя Хемингуэй так и не узнал. Он спросил меня в Валенсии: „Кто вы?“ Я ответил: „Македонец. Македонский террорист Ксанти“. Македонцы всегда были отличными террористами». Ксанти — это был псевдоним майора советской военной разведки Хаджи Умара Джиоровича Мамсурова. Тайна его биографии начинается сразу же со дня рождения. Я родился в селении Ольгинском Владикавказского округа бывшей Терской области, писал в автобиографии Мамсуров. Точную дату своего рождения я не знал, как и мои родные, указывающие приблизительной датой моего рождения период русско-японской войны. дату 15 сентября 1903 года,